«Я вполне понимаю серьезность проблемы». Мастер Робинтон обвел пятерых владельцев холдов спокойным пристальным взглядом. «Мои орфисты сообщают о всех крупных кражах, и этот список...» Он хлопнул ладонью по стопке пергаментных листков, заботливо подготовленных Асгинаром, «весьма меня обеспокоил. Рад, что вы обратились за помощью ко мне, вместо того, чтобы жаловаться своим предводителям вееров. В конце концов, кражи – наша проблема, и ни к чему обременять ею всадников». Сайвер нахмурился и хмыкнул. «Но с воздуха гораздо легче выследить этих негодяев». Корман стукнул кулаком по столу, его суровое лицо исказилось в гневной гримасе. «Но всадникам придется тратить на это редкие часы отдыха между падениями», столько же резко возразил лорду Кируна Робинтон. «По совету Гелана, бронзового всадника Бендена, я заселил пещеры вдоль торговых путей самыми надежными из бездомных», добавил Асгинар, желая показать, что их веер не остался равнодушным к бедам холдеров. «И что с того?» – с сомнением поинтересовался Сайфер. «Эти типы живо сговорятся с ворами. Я не доверяю людям без холдов и не позволю им слоняться в Битрии». «Как ты думаешь, почему их выгнали с родных мест, а?» «Я тебе отвечу. Лоуди, лорд Айгена», – вытянул костлявый палец в сторону битранского владетеля. «Выгнали стариков, чтобы освободить место для здоровых работников. Пещеры на восточных окраинах Айгена полны такими людьми». Сафир опять хмыкнул, явно не одобряя альтруизм Лоуди. «И ты, и твоя госпожа чрезвычайно великодушны к старикам», добавил айгенский орфист из угла, где он примостился на табурете. «Однако всем этим людям запрещено давать убежище посторонним». Лоуди хотел показать, что не теряет бдительности. «Готов спорить, что там осело изрядное число мерзавцев, несмотря на твои приказы», – проворчал Сайфер. Он скинул глаза на Робинтона. «Воров надо найти и примерно наказать. Падения не должны превратиться в предмет для безнаказанного грабежа». «Полагаю, что мы столкнулись с действиями хорошо организованной банды», – сказал Асгинар. «Они знают, чего хотят, и берут все, что им надо. Мы не нашли ни зернышка взятого в Кадросе груза. Значит, налетчики успели достичь какого-то укрытия в горах, иначе их заметили бы всадники из крыла Гелана. Чтобы перетащить такое количество зерна, нужно 1,5-2 десятка мужчин, а к этому четкий план, осторожность и дисциплина». «Однако как же нам выследить их без всадников?» – спросил Сайфер. «Конечно, это не работа бездомных», – он ткнул пальцем в список. «Слишком они робки для таких дел». Вдруг лорд Битры склонился над столом и заговорчески подмигнул Робинтону. «Держу пари, тут замешаны древние. Шастают к нам из-за моря и тащат все, что не могут взять по закону». «Думаю, ты проиграл бы спорт, лорд Сайфер». Робинтон вежливо улыбнулся. «Всадники Бендена сразу бы узнали о появлении древних на севере». «Орфист прав», – Корман холодно взглянул на Сайфера. «У нас в Кируне, знаешь ли, места открытые, степи, далеко видно. Так вот, мои сыновья со стражей начали обижать холды, и грабежей стало меньше». Он перевел взгляд на Асгинара. «Может, и тебе стоит начать патрулирование?» «Все, чего ты добился, прогнал бандитов из Кируна на север, в Битру». Лицо Сайфера вспыхнуло. «Прекрати дурацкие споры, Сайфер!» – прикрикнул Лоуди. «Айген еще ближе к Кируну, а жизнь у нас не легче твоей». «Есть старая поговорка». Робинтон повысил голос, чтобы прекратить обмен колкостями. «Заставь вора ловить вора». Асгинар и Лорат повернулись к мастеру орфистов, стараясь угадать смысл, скользнувший по его губам улыбки. «Как же!» – Сайфер насмешливо приподнял брови. «Скорее тот и другой набросятся на нас». «Ну, если первый вор не будет не настоящим», – протянул многозначительно Робинтон. «Словом, есть у меня ученик, который умеет обращаться с такими людьми. Если помнишь, лорд Асгинар сказал, что грабители неплохо знакомы с торговыми путями, пустыми пещерами и тем, как ведутся дела в цехах и холдах. Твой парень мог бы начать розыски с моих пещер», – предложил Лоуди, раздраженно барабаня пальцами по столу. «Люди там приходят и уходят. Как я говорил раньше, мои стражники пытаются присматривать за ними, но там целый подземный лабиринт, есть тоннели, в которых никто не бывал. Охрана сережет только те входы, про которые мы знаем». «Хорошо», – кивнул мастер орфистов. Посмотрим, сумеет ли мой паренек вам помочь. Но полная тайна, мои господа». Он окинул взглядом лица лордов. Все явно хотели одного, чтобы кто-то без больших хлопот избавил их от напасти. Робинтон ухмыльнулся. На самом деле, его разведка уже приступила к поискам, и благодаря стекавшимся в главную мастерскую сведениям от многочисленных членов своего цеха, он гораздо яснее представлял ситуацию, чем остальные лорды. «В твоем цеху толковые ребята», — одобрительно произнес Корман, — «и превосходные девушки». Лорду Кируна очень нравилась Миноли. «Однако, если твоему ученику понадобится помощь, как мы об этом узнаем?» «Если парень обратится за помощью», — Робинтон усмехнулся с хитринкой, — «значит, он не так умен, как я рассчитываю. Дайте мне время, скажем, весь холодный сезон, следы хорошо видны на снегу». «Я бы особенно на это не рассчитывал», — пробормотал Сайфер.